Глава 10. Третий уровень депрессии. Депрессия от саморефлексии. Переходим к более изощренным причинам депрессии, к депрессиям третьего порядка. Их количество значительно меньше, чем у депрессии первого и второго уровня сознания. Но именно на третьем человек впервые по-настоящему осознает, что находится в депрессии. Когда я говорил вам про первые два уровня, страх и стремление к сексуальному или денежному удовольствию, я упоминал, что люди на этих уровнях часто живут в самообмане. Они воспринимают свое негативное состояние как что-то естественное, вроде как у всех так. Но на третьем уровне сознания появляется осознанность. Человек четко понимает, что у него депрессия. И здесь депрессия делится на два вида. Депрессия из-за саморефлексии и депрессия из-за самореализации. Начнем с первой. Кто я? Поиск, который не заканчивается. Этот вид депрессии особенно характерен для молодого поколения. Это те, кто с раннего возраста начинает задаваться вопросом «Кто я? Зачем я? В чем мой путь?». Только вот речь здесь не о высоких философских размышлениях о смысле жизни или устройстве мироздания. Это скорее эгоцентричный поиск, попытка найти себя, понять свою роль в этом мире, утвердиться. Проблема в том, что когда человек постоянно транслирует мысль «я ищу себя», он запускает в некое большое вселенское копировальное устройство этот самый запрос. И каждый день Вселенная просто дублирует ему то же самое. «Ты ищущий». Она не отвечает, она копирует. Запомните это. Мир не отвечает. Мир копирует. Ответ на вопрос есть только у вас самих. Но чтобы получить ответ, надо начать жить, как будто ты его уже знаешь. Даже если пока не знаешь. Это звучит парадоксально, но именно так работает все вокруг. Пример приведу на личном опыте. У меня есть младший брат. Он типичный представитель молодого поколения, которое с 15-16 лет уже сталкивается с депрессией. На момент нашей беседы ему было 19. Мы встретились пообедать, и большую часть времени он рассказывал о своей растерянности, заниматься ему танцами или нет. Он профессиональный танцор бальных танцев, но постоянно сомневался, нужно ли это ему. Я слушал и сдерживал улыбку, глядя, как человек целый год теряет энергию на размышления вместо того, чтобы просто жить и делать то, что нравится. Я спросил, сколько времени ты уже думаешь, танцевать тебе или нет? Он ответил, наверное, уже около года. Представьте, год он прожил в режиме самокопания. Танцевать или не танцевать? Каждый день одно и то же. Я спросил, ты получаешь удовольствие, когда танцуешь? Да. Тогда танцуй. А если не получаешь, не танцуй. Все просто. Но бывает, что удовольствие есть, а бывает нет, замялся он. Вот когда есть, танцуй. Когда нет, не танцуй. И в этот момент у брата, кажется, немного перевернулся мир. Он не мог принять мысль, что не обязательно всегда делать выбор раз и навсегда. Он хотел определиться один раз и навсегда, танцевать или нет. А я говорил ему, ориентируйся на свое текущее ощущение. Сегодня тебе хочется, ты танцуешь. Завтра не хочется, не танцуешь. Он тратил всю свою энергию на попытку найти глобальную мотивацию, понять свою судьбу, вместо того, чтобы просто жить и делать то, что нравится в моменте. И в этом я вижу одну из главных проблем молодого поколения. Я не говорю это с осуждением. Наоборот, понимаю, что эта особенность будет лишь усиливаться. Пройдет несколько десятилетий, и саморефлексия станет еще более массовым явлением. Кто не знает, саморефлексия — это, по сути, самокопание. И чтобы не увязнуть в этом бесконечном процессе, нужно научиться жить из состояния, что вы уже знаете, кто вы. Не нужно постоянно копаться. Нужно просто чувствовать. Сегодня не хочется чем-то заниматься. Не занимайтесь. Хочется? Занимайтесь. Все просто. Мой брат пытался найти дисциплину через постоянное самонасилие. Он думал, Если я хочу быть профессиональным танцором, значит, даже когда мне не хочется, надо заставлять себя. А я ему сказал, если ты не хочешь, не надо. Потому что твое дело, по-настоящему любимое, будет вдохновлять тебя в любом состоянии. Это ведь так просто. Подумайте, когда вам плохо, когда вы в грусти или в депрессии, и вдруг вспоминаете о чем-то, что вас по-настоящему вдохновляет, как будто оживаешь. Вот это и есть ваше дело. То, что поднимает вас, даже когда вам плохо. Именно так происходит со мной. Все, что я делаю, помогаю людям, пишу, консультирую, веду блог, все это не только мое предназначение, это мое лекарство. Даже в самых тяжелых состояниях, когда я был в депрессии, только моя деятельность давала мне силы. Я расцветал. И ни разу в жизни я не ощутил, что надо идти работать, как нечто тяжелое. Наоборот, даже когда совсем нет сил, как только я начинаю писать или помогать человеку, я чувствую невероятный подъем. Каждое предложение этой книги написано с удовольствием. Это не просто слова. Это энергия любви, которую я вкладываю в каждую букву, потому что это мое. А люди рефлексируют. Надо, не надо. Хочу, не хочу, стоит ли. Все это пустое. Если не нравится, не занимайтесь. Если нравится, занимайтесь. Если сегодня не хочется, не надо. Если завтра захочется, пожалуйста. Если хочешь понять, кто ты и для чего живешь, мы об этом поговорим в следующей главе, когда перейдем к теме самореализации. А сейчас речь о другом. Если каждый день думать, думать, думать, это просто дублируется. Мысль «кто я?» не дает ответа. Она только копируется. Переключение внимания. Что я предлагаю вам делать? Помните, у вас есть блокноты. И если вдруг на вас опять находит вопрос «кто я? Для чего я живу?», открывайте один из них и пишите «я уже знаю, кто я». Даже если вы не знаете, в этом и смысл. Вы даете своему мозгу установку, что уже знаете. Только тогда приходит ответ. Это может показаться нелогичным, ведь вопрос задается именно потому, что человек не знает. Но суть в том, что пока ты не находишься на вибрации человека, который знает, то не получишь ответа. У ответа «кто я?» есть определенная вибрация. И пока ты не на этой частоте, он не откроется. Более того, постоянно думая «кто я?», ты подключаешься к коллективному бессознательному таких же, кто не знает. Вы слышите не свои мысли. Вы слышите мысли других людей, которые тоже потеряны. Мы все подключены к инфополю. И слышите вы только тех, чью вибрацию разделяете. Вот вы думаете, что это ваши мысли, но на самом деле вы просто наслушались других, таких же, кто задает себе этот вопрос. Как вы узнаете, кто вы, если постоянно слушаете людей, которые тоже не знают, кто они? Теперь представьте, что вы уже испытали эмоцию, что знаете. Да, даже без реального знания. Просто представьте. И тогда вы подключаетесь к другим, к тем, кто уже знает, кто они. Их мысли, их образы, их состояния приходят к вам. И среди них обязательно найдется то, что откликнется в вас. Может, вы бизнесмен, может, актер, может, плотник. Но вы никогда не узнаете, пока не войдете в эту вибрацию. А чтобы войти, надо просто сказать себе «я знаю». Когда вы снова начнете рефлексировать, когда вас снова накроет, доставайте блокнот и пишите «я уже знаю, кто я». Проживите эту эмоцию. Даже ваша походка изменится, ваш взгляд, ваша речь. Все начнет меняться. Да, это энергетический подход. И, наверное, скептик скажет, как такое возможно? Как я могу испытать состояние знания, если я не знаю? Объясню на вашем языке, на языке скептика. Вот вы смотрели в детстве кино, допустим, «Человек-паук». И вы так вдохновились этим фильмом, что вы ходили на улицу и представляли, как стреляете паутиной, сражаетесь со злодеями, летаете по крышам. Вы ведь не умеете этого делать. Никогда не умели. Но вы могли это представить, могли вжиться в эту роль. Почему? Потому что в детстве ваше подсознание было свободным. Оно не было загажено установками и сомнениями. Вам ничего не стоило представить себя кем угодно — супергероем, космонавтом, волшебником. А сейчас вам тяжело даже подумать, что вы знаете ответ на простой вопрос «Кто я?». Хотя это в 100 раз проще, чем представить себя человеком-пауком. Точно так же в детстве девочки представляли, как становятся принцессами, как к ним приезжает принц, как они живут в замке. И никто не говорил им «спустись с небес на землю». Эти ментальные конструкции, что нельзя мечтать, появляются позже. Они навешиваются другими людьми. И сейчас я прошу вас не воображать, что вы супергерой или принцесса. Я всего лишь прошу вас представить, что вы знаете ответ на свой вопрос. Это проще простого. Если трудно, вспомните ситуацию из жизни, когда вы знали что-то, чего не знает другой человек. Ну, например, ваш друг не знает, как работает банковское приложение, а вы знаете. И вы удивляетесь, как можно этого не знать. Вот это чувство, что вы знаете, а кто-то нет. Проживите его. Это и есть нужная эмоция. Почувствуйте ее и перенесите на свой вопрос. Почувствуйте. Я знаю. Например, я всегда удивляюсь, когда вижу человека, который жалуется, что у него нет денег, но при этом не понимает самого простого закона духовности, что щедрость приумножает доход. Я говорю ему: «Послушай, чем больше ты даешь, чем больше чаевых оставляешь, чем меньше экономишь на себе, тем больше у тебя будет денег. Щедрость — это энергия изобилия, она возвращается». А он смотрит на меня и не верит. Он говорит: «Нет, это невозможно. Надо наоборот — копить, откладывать, экономить». И вот в такие моменты я остро чувствую, как знаю ответ на вопрос, а другой нет. И я проживаю это ощущение, эту уверенность, эту вибрацию. Вот ее и нужно испытать, когда вы ищете ответ на свой внутренний вопрос. Вам нужно почувствовать «я знаю». Просто прочувствовать это. И тогда мозг отступит. Он расслабится и начнет генерировать не тревогу, а энергию. Что происходит, когда вы постоянно задаетесь вопросами «Кто я? Зачем я? Для чего я?» Вы находитесь в перманентном стрессе. А стресс сжирает колоссальное количество энергии. Мозг — это самый прожорливый орган. Он съедает все ваше топливо. И вы чувствуете истощение, бессилие, апатию. Конечно, будет депрессия. Конечно, не будет сил ничего пробовать. А теперь представьте, что вы говорите себе: «Все, я знаю». Мозг выдыхает, расслабляется. Наконец-то отключается этот внутренний поиск. Начинается процесс восстановления, выработка позитивных гормонов. И в какой-то момент у вас появляется энергия. Вам уже хочется что-то делать, а не просто думать. Вы выходите из замкнутого круга. Вы переключаетесь с «думать» на «чувствовать». Это и есть первый шаг к настоящей жизни. Может быть, вы просто человек. Просто человек, живущий на прекрасной планете, которому позволено не разбираться в вечных вопросах каждую секунду. Представьте, что можно просто жить. Просто вкусно поесть. И даже не обязательно с философским подтекстом. Просто насладиться любимым фильмом. Просто выйти на улицу, вдохнуть свежий воздух, посмотреть на небо и сказать: «Вау, как же красиво!» И не анализировать это, не рефлексировать, не искать в этом смысла. Именно в такие моменты приходит настоящая радость. Она приходит не тогда, когда пытаешься выжать из себя ответ на вопрос «Кто я?». Она приходит, когда отпускаешь, когда позволяешь себе просто быть. И вот тогда, когда, наконец, перестал копать и рвать себя на части, вдруг откуда-то изнутри приходит ощущение: «А я, похоже, знаю, кто я». Без паники, без надрыва, без лишних слов. просто тихое, спокойное понимание. Потому что мозг отдохнул. Потому что энергия появилась. Потому что вы переключились из режима анализа в режим жизни. И вот когда ваш мозг выдыхает, когда перестает терзаться бесконечными вопросами, когда получает хоть какую-то точку опоры, он начинает жить. Вы начинаете жить. Не думать, не анализировать, не расщеплять каждое свое чувство на молекулы, а просто чувствовать. Вы начинаете ориентироваться не на вопрос «кто я?», а на ощущение «что мне приятно?», «что делает меня живым?», «что вдохновляет меня?». И в этот момент происходит настоящая магия. Вы отпускаете вопрос и вдруг начинаете делать то, что действительно приносит вам радость. Маленькие действия, небольшие шаги, и эти шаги ведут вас туда, где и скрыт ответ. Да, возможно, вы пока не можете сказать «я писатель» или «я режиссер» или «я учитель». Но вы уже начинаете писать, уже начинаете снимать, уже начинаете учить, потому что вам это приятно, потому что это приносит тепло, потому что это наполняет вас. И что самое интересное, только так ответ и приходит. Только так вы действительно понимаете, кто вы есть. Не когда бьете себя по голове вопросами, а когда отпускаете, позволяете себе двигаться, чувствуете и просто живете. А если постоянно оставаться в раздумьях, если не прекратить эту рефлексию, вы никогда не выберетесь. Потому что, как я говорил, мысль просто дублируется. Чем больше вы думаете «кто я?», тем дальше отодвигаете ответ. Поэтому, пожалуйста, как только начинаете ощущать, что зацикливаетесь на саморефлексии, берите блокнот и сразу же пишите «я уже знаю, кто я». «Я» — это «я». И вы увидите, как даже одно это утверждение начнет менять ваш взгляд, осанку, походку. Вы буквально будете становиться другим человеком. И да, я понимаю, что все это звучит слишком просто, слишком красиво. Но позвольте спросить, а что вы потеряете, если попробуете? Что плохого может быть в том, чтобы представить себя человеком, который уже знает, кто он? Освободится энергия, вернется легкость, придет вдохновение, начнут выделяться дофамины, эндорфины, серотонин, и из этого состояния вы вдруг начнете двигаться, вы начнете пробовать, а когда пробуете, появляется шанс узнать. Узнать по-настоящему, не в теории, а на практике, кем вы являетесь. Потому что единственный путь узнать, кто вы, это прожить это. Это не мысль, это действие. Это не думать, кто я, это чувствовать, что я. Поэтому хватит самокопания. Просто живите. Живите здесь и сейчас. Наслаждайтесь телом. Наслаждайтесь едой, наслаждайтесь общением, природой, движением, дыханием. Жизнь уже дана вам как подарок. Не нужно ее оправдывать. Вы уже достойны, вы уже имеете право быть. Вы уже жизнь, и жизнь прекрасна. Вы уже есть, вы уже существуете, а значит, вы уже важны. У вас уже есть значение. Ваша жизнь имеет смысл просто потому, что она дана. И, может быть, вы никогда и не получите точного ответа в словах, но вы точно его проживете, потому что в какой-то момент перестанете задавать вопрос «кто я?» и начнете говорить «я есть», без уточнений, без ярлыков, без нужды это объяснять. Вы просто почувствуете себя живым, почувствуете себя настоящим, почувствуете себя цельным. А до тех пор просто доверьтесь. Просто отпустите и перестаньте пытаться все понять. Начните, наконец, жить.